Но даже после того, как оно собрало-таки тело Ивы и сформировало ее дух, работа не была закончена, а начиналась самая сложная ее часть. Предстояло превратить уже взрослое дерево в семя, произведя обратный росту процесс. Ему ведь не нужно было две Ивы, поэтому оно не могло взять семя от уже имеющегося дерева, да и так извращаться с душой для него тогда тоже не имело бы смысла. Точно так же оно не могло просто пересадить Иву, как оно это сделало с деревьями-монстрами, переправив их из парка юрского периода на нижние этажи подземелья вампиров. Вернее, могло, но не хотело, так как решило провести еще один эксперимент. Дело в том, что искра души у его нового создания была точно такой же, как и у всех живых существ во внешнем мире. Поэтому никто, даже боги, не смогут углядеть в этом создании его творение. Так почему бы не воспользоваться этим и не создать еще одну легенду, никак, на первый, второй и даже третий взгляд, с ним не связанную, ну разве можно было удержаться от подобной шутки? Так что не имеющая пока собственной личности Ива, не обладая таким понятием как время, и не помнящая, как она была создана, после становления семенем уснет, а в ее памяти останется только воспоминание о месте, где она росла прежде, самом лучшем месте в мире, где ей было хорошо и ее все любили. А потом она пробудится уже в земле возле колодца, начав обживать новую территорию. При этом будет непонятно, сколько она проспала и когда попала в подземную пещеру. Так что даже если кто-то сумеет ее разговорить или считать память, то не сможет про это узнать, как и про то, где она до этого была, ведь эти воспоминания будут предельно нечеткими, фактически на уровне ощущений. Понятно, что подземелье не собиралось оставлять ребенка одного в пещере. Чтобы Иве не было скучно, оно собиралось предварительно заселить запланированный комплекс различной подземно-фэнтезийной живностью и растениями. Так что она окажется не в пустой пещере, а во вполне себе обжитом месте, где ей будет чем заняться, знакомясь с различными живыми существами, собирая шаблоны и учась брать их под мягкий контроль. Ну а чтобы контролировать ее воспитание, оно подпустит к ней фей. Мда, фей. Еще одна головная боль, с которой оно теперь не знало, что делать. Хорошо еще, что данный вопрос можно было откладывать на потом почти бесконечно. Все-таки феи не были отдельными существами, а представляли из себя что-то вроде магических дронов, под управлением центрального сервера. При этом каждая фея обладала хоть и общей памятью, но индивидуальными воспоминаниями и личностью. Чем-то это походило на виденных в прошлой жизни в одном из мультфильмов Тачиком, в одной из их итераций, когда их мозг был помещен на спутник в космосе, а сами корпуса были именно что дронами. Только у феи еще и постоянного тела не было, а только создаваемые по необходимости магоголографические образы, способные взаимодействовать с окружающим миром при высокой синхронизации. Вначале это действительно были дроны, которыми подземелье само и управляло, но постепенно их сервер нарабатывал все больше шаблонов действий и реакций, и за ними все меньше требовалось следить. Со временем же единый модуль управления начал дробиться на кластер, каждая часть которого отвечала за свою фею, но при этом это все еще оставался единый блок, с общим пулом знаний. Таким образом, любая фея имела доступ ко всем знаниям кластера, а ее личность строилась на общих для всех фей правилах, но при этом каждая из них имела собственную нейронную сеть, которая развивалась в том числе и на базе собственного опыта, формируя индивидуальные черты. И получалось, что феи хоть и были похожи, но каждая из них обладала собственной индивидуальностью, у кого-то более ярко выраженной, у кого-то менее, но двух одинаковых фей не было. Постепенно подземелье и вовсе отдало все управление кластеру, оставив себе для прямого контроля только фею тьмы. Но так как большую часть времени ему не было нужды ее использовать, ведь оно и так могло увидеть все, что происходило в его пещерах, и вмешаться в происходящее, то та тоже развивалась, обретя собственный характер. Со временем кластер немного разросся, так как на каждую стихию или момент, вроде падения листа или журчания ручья, придумывалась своя фея со своими особенностями и предпочтениями, а для поддерживания ее существования нужен был материальный носитель, а потом и вовсе появилась технология, позволяющая размещать отдельные части кластера мозга феи в разных местах подземелья. То есть физически эти части не были связаны, но при этом оставались связаны информационно. Это позволило обезопасить вместилище разума фей, ведь даже в случае уничтожения одной из частей, благодаря имеющейся в остальных частях информации погибших фей можно будет восстановить на новой части кластера. Да, они немного изменятся, так как воссоздать один в один разрушенный участок кластера не получится, но так было даже лучше, так как наглядно покажет, что феи именно что возродились после смерти, отсюда и изменения в характерах. С одной стороны, такое положение вещей всех устраивало, так как снимало с подземелья нагрузку по контролю за феями, сами феи становились все больше похожи на действительно разумных созданий, а Ильга получала настоящих подчиненных, каждый из которых имеет собственный характер, соответствующий представленному аспекту. Вот только ставшие излишне свободными в своих решениях феи перестали быть тем инструментом, каким изначально создавались, и даже ему приходилось теперь придумывать способ заинтересовать их, чтобы они что-то сделали, вместо того, чтобы просто отдать команду или создать подходящий шаблон действий. Нет, феи по-прежнему оставались его монстрами. В конце концов, основой для их кластера были органические мозги, а значит, оно могло просто приказать, но подземелье с самого начала предпочитало с живыми монстрами обращаться как с самостоятельными личностями, учитывая их желания и предпочтения, ведь в перспективе это давало больший выхлоп. А феи, пусть их пока еще и нельзя было назвать полноценно разумными, как раз и стали уже теми, кто подходил под термин «живые», в противовес биороботам, которые действовали только по изначально заложенным шаблонам и не были способны к развитию. Но, как уже было сказано, подземелье постоянно откладывало вопрос с феями на потом, ведь пока они все равно еще не получили полноценный разум, оставаясь больше роевыми насекомыми, только имитирующими разумность каждой отдельной особи. И пока было непонятно, во что же они в конце сформируются, а значит, и загадывать наперед не было смысла. Так что подземелье предпочитало пока выжидать, а решать с ними вопрос только после того, как они сами определятся, что же они такое и чего хотят. Все-таки их желания пока были слишком простыми, и они больше ориентировались на желания своей королевы, но когда-нибудь они достигнут того уровня саморазвития, когда начнут желать и чего-то полностью своего. Возвращаясь же к Иве и ее будущему месту жительства, подземелье собиралось создать в пещере с колодцем магии дом фей, ретранслятор, совмещенный с магоголографическим проектором. Пока оно еще не решило, как тот будет выглядеть, но один из его потоков мышления уже плотно занимался не только проработкой схемы самого дома, но разработкой системы ретрансляторов, которые бы феи могли создавать с помощью своей магии, открывая себе доступ в другие части пещеры или даже чужого подземелья. Феи оно собиралось запустить в самом конце, после того, как будет построена сама сеть пещер, настроен в ней весь биом и сооружен колодец магии, рядом с которым в земле на полу будет находиться семя Эйвы. Так что по плану именно пробравшиеся в новое место феи должны будут пробудить Эйву, заинтересовавшись ее семенем. Таким образом, та сразу пробудится в окружении пусть и условно, но разумных существ, которых, к тому же, она не сможет взять под контроль, а значит, ей придется учиться с ними взаимодействовать. Плюс, это даст ей само понимание того, что не всех можно и нужно контролировать, от которого недалеко и до мысли, что вообще не стоит никого контролировать, кроме случаев угрозы непосредственно тебе. В конце концов, ему же не нужно, чтобы его начало пытаться подчинять всех подряд, став источником угрозы и объектом охоты. Пусть она лучше развивается и постепенно вступает в симбиоз с другими растениями и грибами, создавая собственную экосистему. Так хоть и медленнее, зато безопаснее и эффективнее. Все шло как нельзя лучше. Никаких тревожащих сообщений от наблюдателей не поступало, прокладка микротоннеля шла без заметных сложностей, проект сети пещер был, наконец-то, составлен, осталось только привязать его к местности. С проектом врат в виде колодца магии тоже вроде как было все замечательно, по крайней мере в теории, осталось только дождаться, когда микротоннель будет доведен до нужного места и будет выкопана необходимая для проекта сеть пещер. Ну и возврат Ивы обратно в состояние семени хоть и занял у него прилично времени и потребовал изрядных затрат умственных сил, но прошел также без дополнительных осложнений. И каково же было его удивление, когда от одного из наблюдателей пришло паническое сообщение о творящемся перед входом в подземелье пиздеце. Нет, понятно, что сообщение было не в таких словах, но его смысл был именно такой. При этом ничего же не предвещало. подключалась к системе внешнего контроля подземелья с изрядной осторожностью, что ли. Одновременно оно затребовало отчеты по всему происходящему за последние дни, на просмотр которых выделило высвободившиеся потоки сознания. А еще оно вспомнило, что прилетавший на остров Анубис говорил о каких-то гостях, но оно тогда только отмахнулось, не посчитав чем-то важным. Возможно, стоило послушать его более внимательно. Первой его мыслью, когда оно увидело непонятную образину, с которой сражался его доморощенный ситх, была: «Что за нах?» Вторая была уже более конструктивной: «Да что за херня тут происходит?» И только третья была оформлена уже после обдумывания: «Демон». И нет, подземелье не само догадалось, а просто подслушала слова старейшины альвов. Но стоило ему подумать в этом направлении, как сразу же стали всплывать оставленные большим боссом знания об этом явлении. И да, демоны были именно что явлением, а не существами, так как не существовали сами по себе, а были производным существования живых существ, в большей степени разумных. В принципе, как бы это ни выглядело странно, но разархивировавшиеся знания не оказались для него чем-то новым, так как оказалось, что эти знания довольно сильно коррелируются со знаниями из его родного мира, что как раз и вызвало намного больше удивления. И пусть там никаких демонов не было и в помине, но люди сумели много чего напридумывать, в том числе и разные варианты демонов. И вот один из придуманных ими вариантов демонов как раз и являлся очень похожим на описанных в архивных данных. Это немного упрощало понимание новой информации и позволило быстро сориентироваться в происходящем. Правда, поначалу оставалось непонятно, как этот демон вообще тут оказался, так как для того, чтобы тот сумел проникнуть в реальный мир, нужно было или провести очень сложный ритуал, или побывать в имматериуме и притащить оттуда некий якорь, который мог выглядеть как угодно, но в основном это было какое-нибудь демоническое оружие и реже элементы доспеха. Но подземелье не помнило, чтобы в зоне его контроля появлялось что-то, что могло бы было оказаться якорем. Все-таки это в нем находили всякое интересное и выносили на поверхность, а не привозили к нему, так что отследить любой необычный предмет не представлялось проблемой. К тому же, служба довольно плотно контролировала окрестности входов в него, и ее представители обязательно заметили бы что-то настолько необычное. Ну и не следовало забывать об идущих, которые хоть и проводили большую часть времени внизу, но некоторые из них иногда все же поднимались на поверхность, так что обязательно почувствовали появление чего-то настолько странного, как якорь демона. К тому моменту, когда подземелье закончило просматривать записи за последние дни, ситуация на поверхности разрешилась сама собой, не без участия идущих, понятное дело, но тут главным было то, что они не только победили демона, но и сумели поймать его, ограничить и заточить в один из деревянных мечей. И пусть оно уже зареклось удивляться тому, что они иной раз вытворяли, но тут подземелье уже не смогло не удивиться, ведь по доставшимся ему в базе информации, демоны были очень неприятными противниками, даже победить которых было не так просто, а уж заставить проявиться в реальном мире, после чего пленить и запечатать, могли только самые могущественные демонологи. Хотя, может, тут было дело в том, что трое идущих действовали совместно, да и пути у них были подходящие. В то время как Вайкрис фиксировала нужный им узор события и удерживала демона в реальности, Бер подавлял демона, не позволяя тому использовать всю свою силу, а Бивер сражался и сжигал своим гневом материализовавшуюся плоть демона. Таким образом, демон оказался предельно ослаблен и ограничен, не способный ни победить, ни сбежать к себе в варп, и это все без использования сложнейших конструкций для сдерживания и запечатывания демонов, которые потребовались бы тому самому демонологу и даже группе демонологов. Как оказалось, демон появился на острове не просто так, а воспользовавшись одним из орков-недоситхов. Судя по всему, демон хоть и выглядел неуравновешенным идиотом, но на самом деле таким не был, а очень даже умел запудривать мозги и соблазнять силой. И судя по всему, его появление и деятельность пришлись как раз на тот период, когда оно было слишком сильно занято своими проектами, направив на них практически все свое внимание. Из-за этого оно не сумело заметить чужеродные вкрапления в чувства и мысли, а после и дух, одного из своих обитателей. Это было неприятно, ведь означало, что любой из идущих путем гнева мог быть носителем демонического присутствия, а оно даже и не подозревало об этом. А ведь на начальном этапе обучения эти ребята и так были не слишком уравновешенные, сдерживаемые от глупости только волей своего наставника и страхом перед неотвратимым наказанием. При этом, они все стремились к силе и занять как можно более высокое положение, что в сумме делало невозможным выявление демонического заражения путем внешних наблюдений. Так что как бы подземелью не хотелось, но ему придется заняться глубокой проверкой всех апрентис, а также нужно будет скорректировать алгоритмы проверок для наблюдателей, чтобы те и сами могли выявлять возникающие в поведении искателей или просто посетителей его пещер отклонения. Но больше всего его напрягала даже не необходимость такой проверки, муторной и скучной, а сам факт появления на острове демона. Ведь это значило, что где-то в мире или появился портал в варп, или кто-то создал или принес якорь. И каждый из этих вариантов обещал кучу своих проблем. Ведь если кто-то сумел открыть портал, это значит, что имеются знания о том, как это сделать, и те, кто этими знаниями обладает. А раз так, то даже если портал будет закрыт, то не факт, что эти неизвестные не откроют новый, или это не сделает кто-то еще, получив в руки способ обрести могущество. И такая же проблема была в случае, если кто-то изготовил якорь, ведь это опять же указывало на наличие определенных знаний, которым не стоит попадать в руки людей. Ведь как ни обкладывай подобные опасные знания ограничениями и предупреждениями, но всегда найдется идиот, который считает, что он лучше всех все знает и уж с ним точно ничего не случится. В варианте привезенного откуда-то якоря на первый взгляд меньше проблем, ведь это значит, что знаний по их изготовлению, а значит и контакту с демонами, которые могут и чему-то еще не очень полезному для здоровья научить, у местных нет. А раз нет знаний, то нет и возможности устроить апокалипсис на Земле, что не могло не радовать. Вот только привезти якорь могли только откуда-то из-за пределов Земли, ведь местные боги вряд ли потерпели бы подобный предмет в зоне своей власти. А раз его кто-то привез, то должен был быть и этот кто-то, причем, скорее всего, это кто-то со стороны, то есть кто-то, кто нашел путь к Земле. А значит, тайна ее местоположения больше не является главным рубежом ее защиты, не позволяющим чужакам вторгнуться на нее. В общем, тот еще геморрой. И самое поганое во всем этом, что оно ни само не могло заняться поиском потенциальной опасности, не рассказать кому-то об этом. Конечно, можно было бы поделиться опасениями с тем же шакалом или его женой, уж эти ребята точно не стали бы терпеть присутствие таких врагов, как демоны поблизости от себя, но это разрушило бы тщательно создаваемый образ загадочного существа, которому происходящее снаружи не сильно интересно, ведь оно не может представлять для него угрозы, эдакого взрослого на краю песочницы, который из интереса строит песчаный замок, не сильно обращая внимание на возню детишек вокруг. Приползут к нему, желая тоже поучаствовать в строительстве, он их примет и даже нарежет задачи, а начнут строить свои замки рядом, он похвалит и может быть даже подскажет, да поможет хулиганов отогнать, но встревать в идущие в песочнице разборки не станет. Эх, насколько бы все было проще, если бы оно научилось таки хотя бы полноценно ощущать происходящее в пределах своей ауры снаружи, а не только наблюдать за происходящим с помощью оптической системы наблюдения и микрофонов, и улавливать какие-то отголоски. Ведь оно даже не знает, сумели идущие оборвать связь демона с якорем, если это действительно был якорь, а не все же портал, или нет, не все произнесенные фразы удалось расслышать и увидеть. Да и даже если сами идущие посчитали, что сумели отрезать демона от его якоря, то это еще не значило, что им это на самом деле удалось, так что в любом случае придется заняться поиском этого самого якоря, умудрившись сделать это чужими руками и не привлекая внимания санитаров, то есть не разрушив свой образ. Ах да, а еще, в случае, если дело действительно окажется в привезенном якоре, нужно будет не забыть найти тех, кто этот якорь привез, что в его случае тоже еще та проблема. Кстати, а что там Анубис про каких-то гостей говорил? Вспомнила подземелье, принявшись искать запись об этом моменте. Часть 417. Выйдя из вагона поезда, Чессона оглянулась и мысленно покачала головой. Кто бы мог подумать, что когда-то она будет воспринимать такое путешествие как нечто обычное, как поход к соседу в гости, хотя, даже еще проще, так как при ее статусе о любой встрече нужно договариваться заранее. Ну ладно, как поход на рынок, ведь раньше, чтобы добраться от того места, где были построены два подземелья, до кроличьей норы пришлось бы либо несколько дней ехать на конях, либо сесть на лодке и сплавиться вниз по реке, после чего еще весь день плыть вдоль берега. Сейчас же она просто купила билет в метро, села на автобус, доехала на нем до станции аттракционы, где пересела на поезд, и вот она уже на станции аэропорт, откуда она перелетит на дирижабле на остров. Быстро, безопасно, комфортно и удобно. Раньше о подобном нельзя было даже мечтать, так как такое никому и в голову прийти не могло, а теперь это реальность, доступная всем. Стоя на ступенях эскалатора, поднимаясь на третий этаж, Чессена подумала о том, что стоит предложить гоблинам прокопать такие же тоннели и в другие места на побережье. Это позволит разумным быстро перемещаться вдоль всей обитаемой земли на берегах их моря, а если провести тоннель на другую сторону полуострова, в Северное море, то и живущие там люди с дворфами смогут быстро добираться до их стороны даже зимой, в сезон штормов. Это позволит увеличить эффективность обмена товарами и повысить количество перевозимого. Да и разнообразие товаров тоже значительно увеличится, так как можно будет переправлять и более требовательные к условиям хранения грузы, а также доставлять скоропортящийся товар, который ранее либо потребляли сами, либо использовали для его перевозки специальные и довольно дорогие емкости, на которые накладывались особые плетения, что существенно повышало цену конечного продукта. Оказавшись наверху, женщина заметила, что народ на станции был как-то излишне возбужден, как будто произошло что-то интересное. Вот только во вчерашней газете ничего такого не было, а значит, это что-то произошло совсем недавно. А потом она увидела, как на телевизорах начали демонстрировать изображение того, как бивер сражается с самым настоящим демоном. И судя по реакции окружающих, многие уже это видели, а значит, это не прямая трансляция, как было во время телемоста, а запись. Потом, правда, она заметила и других идущих, и даже заметила сидящего на стуле старейшину Надрин, с чашей с вином в руках, наблюдающего за сражением. Как нетрудно было догадаться, все происходило на острове, за пределами подземелья. По этой причине у нее сразу возникло несколько вопросов, но понимая, что тут ей на них никто ответить все равно не сможет, она не стала их озвучивать своим сопровождающим. В конце концов сражение завершилось в пользу бивера, а она все равно направлялась на остров, где все и узнает. Ну а если сегодня дирижабля на остров не будет, то вечером все равно появится новая газета, в которой обязательно сообщат о произошедшем, так как мимо подобной новости составители газеты пройти просто не смогут. Так что вместо того, чтобы расспрашивать окружающих, которые и сами, скорее всего, знали не больше нее, она воспользовалась тем, что народ принялся обсуждать показанное по телевизору, и проследовала к окошку справочной, чтобы узнать, когда будет ближайший рейс на остров. Все-таки с этим вопросом следовало что-то делать, ведь если по метро регулярно ходили поезда и даже к двум подземельям совершались регулярные рейсы автобусов, то вот рейсы дирижабля к острову были непостоянными, иногда можно было прождать и два дня, если тот улетал куда-то в другое место. Был, конечно, еще и вертолет, но сейчас она не хотела лететь без своих подчиненных, да и полет в маленькой кабине был не такой комфортный, как в личном купе на дирижабле, а в другое время тот тоже мог быть занят. То же самое касалось и кораблей, которые плавали к острову нерегулярно, иногда могло и несколько за день к нему пойти, а иногда и ни одного не быть. К сожалению, с вертолетом и дирижаблем она ничего сделать не могла, но вот оплатить строительство нескольких кораблей, чтобы те плавали только между островом и кроличьей норой, ей было вполне по силам, как и набрать на них кормчих и моряков. Правда, насколько она знала, один дирижабль силами гоблинов уже был построен, и пусть это был, как они его назвали, летающий кран, но она была уверена, что собрать версию для перевозки грузов и альвов они тоже смогут, нужно только найти для них мотивацию. Ну и стоит поинтересоваться, что смогут предложить в плане судов разумные, работающие на верфи, ведь построенные ими для Гетеры корабли оказались очень даже впечатляющими. И кстати, они ведь еще не закончили строить корабль для самой Гетеры, а только корабли сопровождения, как военные, так и грузовые, так что нужно будет посмотреть, что у них получится, и вполне возможно заказать себе нечто аналогичное. А то как-то несерьезно получится, если у какой-то человеческой Гетеры будет своя собственная эскадра, а она, старейшина, будет вынуждена просить предоставить ей корабль, если ей вдруг потребуется куда-то сплавать. Прикольная фигня, раздался комментарий со стороны, и Бер в очередной раз задумался, чем же он так провинился перед пещерой, что она подсунула ему в спутники это существо. Нет, большую часть времени это существо, с успехом прикидывающееся человеческим мужчиной-искателем, из не самых сильных, было вполне себе терпимо, так как почти всегда молчало, пока они шли по тоннелям 18 этажа, но иногда оно начинало задавать вопросы, на которые даже не сразу можно было понять, как отвечать, так как предсказания с ним работали очень криво. При этом сами предсказания срабатывали вполне себе как нужно, так что если не знать, что на самом деле они врут, то можно было ничего и не заметить. Вот только Бер уже давно пользовался своим навыком и сталкивался с самыми разными вариантами противодействия его возможности предсказывать и предугадывать возможные будущие события, поэтому его та легкость, с какой удавалось видеть будущее и прошлое этого человека, обмануть не сумела. Не в смысле, что он сумел сделать правильное предсказание, с этим у него было как и у всех, а в смысле, что он понял, что увиденное будущее ложное. Чем-то эта защита была похожа на то, что делали Апрентис, но все же и отличалась. Так как если идущие путем гнева тщательно перемешивали все варианты будущего, приправляя их еще и прошлым с настоящим, а потом размазывали до состояния нечитаемой серости, в которой даже опытный идущий далеко не сразу сможет разобраться, то этот мужчина еще и проецировал в этой хмари неправильный вариант будущего. Правда, назвать его неправильным не совсем верно, скорее он демонстрировал тот вариант, который был бы верным, если бы он действительно был самым обычным искателем человеком. Но так как сам он явно был идущим, то понятно, что реагировал он совершенно не так, как от него ожидалось, а поступки, совершенные на основании увиденного будущего, приводили совсем не к тем последствиям, какие предполагалось. Так что за время спуска, тот успел задолбать Бера своими странными вопросами и комментариями по поводу встреченного ими по пути. И ведь отделаться от него не получалось, так как даже при использовании длинного шага эта нехорошая личность всегда оказывалась рядом, не отставая ни на шаг. Поэтому пришлось смириться и терпеть его, занявшись поиском пути к выходу с 18 этажа. Вообще, сам спуск был откровенно скучным. Монстров не было, за исключением очень редко попадавшихся охранных механизмов, которые после сканирования теряли к ним интерес, ведь вард-камней у них не было. В тупики с логовами они не заходили, так как Бер интересовал только переход на 19 этаж, а его спутник никуда от него не отходил. Попадавшиеся же на пути аномалии они просто заранее обходили и только пару раз пришлось их разряжать, чтобы пройти, так как свободного прохода поблизости не было. Так что если бы не постоянное давление присутствия пещеры, от которого в голове появлялся шум, а на краю зрения непонятные образы, то можно было бы сказать, что и вспомнить тут нечего. Но сейчас они наконец-то достигли самого дна 18 этажа, где обнаружили просторную пещеру, в которой находилась вполне узнаваемая конструкция лифта, пусть и какая-то слегка примитивная или недоделанная, как будто ее тут поставили временно, да так и забыли. Вокруг лифта была установлена знакомая по 15 этажу волшебная защита, только в этот раз она была направлена наружу, то есть защищала лифт от воздействия снаружи, со стороны 18 этажа. А раз так, то можно было сделать вывод, что источник искажения должен был находиться именно тут, и судя по всему они как раз на него сейчас и смотрели. По крайней мере эта штука, закрытая еще большим количеством слоев волшебной защиты, выглядела так, что вызывала дрожь. И именно про нее спутник Бера и говорил, обозвав прикольной фигней. Как думаешь, ее тут оставили потому, что она действительно офигеть какая неубиваемая, или кто-то из магистров просто решил пошутить над желающими стать рыцарем? Неожиданно спросил спутник Бера, после небольшой паузы, во время которой они просто стояли и рассматривали постоянно изменяющееся нечто внутри большой стеклянной капсулы. Вопрос этого существа снова сбил Бера с настроя и заставил обдумывать заданный вопрос, который, так-то, не имел ответа, ведь причина нахождения этой странной, непонятной черной субстанции, которая немного походила на земляное масло, но явно им не была, могла быть какой угодно. Сделать какое-никакое предсказание мешало навернутая поверх колбы защита, а предугадывать причины тех или иных поступков наставника было также бесполезно, как и гадать о погоде на следующий год, исходя из того, какая погода была сегодня. И вряд ли его соратники были более понятны для обычных разумных и идущих начальных этапов. Так что, осознав, что он занимается бесполезным делом, Бер покосился на довольно ухмыляющегося мужчину и направился к лифту. Защита на нем хоть и была в немного лучшем состоянии, чем на 15-м этаже, но имела почти такую же структуру, а значит и была преодолима теми же способами. И так и оказалось, так что очень скоро Бер уже входил в кабину лифта, которая не имела цельных стен, позволяя видеть каменные стены по сторонам. Ну и понятно, что его самопровозглашенный спутник просочился следом, замерев с улыбкой в одном из углов кабины. В отличие от лифтов этажами выше, этот не был запитан от центральной линии, идущей откуда-то снизу, но запустить его не представлялось проблемой, достаточно было направить небольшой поток силы пещеры в определенный знак на специальном щитке. В то же самое мгновение окружающее волшебство пещеры изменило направление нескольких своих течений, и кабина лифта поехала вниз. Правда, уехала она недалеко, да и границы этажа не пересекла, но неожиданностью для Бера это уже не стало, ведь после прохождения защиты он уже мог увидеть, что его ждет в ближайшее время. Поэтому, выйдя из кабины лифта, Бер сразу же направился вдаль по широкому тоннелю вполне узнаваемой формы, чтобы вскоре прийти к так и оставленному тут проходческому щиту. Здоровенный щит с множеством бурильных головок так и застыл в вертикальном положении, а за ним тянулся почти 40-метровый поезд, на котором размещались все необходимые для функционирования проходческого щита механизмы. Бер был уверен, что когда дварфы узнают, что тут было брошено, то устроит сюда настоящее паломничество. Ведь, насколько он знал, гоблины никого не подпускали к единственному известному работающему проходческому щиту, с помощью которого они прокладывали новые тоннели. А дварфам подобный механизм очень бы пригодился, ведь с его помощью можно будет не только намного эффективнее разрабатывать различные рудные жилы, но и построить соединяющие их города-крепости подземные пути, позволив им свободно перемещаться между ними вне зависимости от времени года и погоды. Самому Беру щит был не нужен, но именно с него можно было попасть на уходящую в пролом на потолке тоннеля металлическую лестницу. Пролом явно был естественного происхождения, то есть он не был проделан разумными, ну или так выглядел, все же они находились внутри пещеры, а она умела строить что угодно. Поднявшись на верхнюю площадку щита, с которой рабочие занимались укреплением потолка, Бер перебрался на лестницу и пополз вверх, с интересом ожидая, что же он там увидит. Ведь, судя по ощущениям, там имелась аналогичная предыдущей волшебная защита, мешавшая делать предсказания и заглядывать наперед. «Понастроит как попало, а ты потом ползай», — сбило его с предвкушающего настроя раздавшееся снизу ворчание. «Ну кто так строит? Кто строит? Руки бы им поотрывать за такой дизайн. Они что, не могли нормальную лестницу сделать или лифт поставить?» Несмотря на то, что ворчание его самозваного спутника испортило ему настроение, Бер не мог не улыбнуться, слыша стенание существа, способного просто шагнуть наверх, но вынужденного ползти по лестнице за ним. И пусть Бер отлично понимал и знал, что никакого неудобства такая незначительная нагрузка доставить этому человеку не могла, но слушать его причитания было все же забавно. Так что дальше Бер пополз уже немного веселее, продолжая прислушиваться к продолжавшему ворчать человеку. И кстати, чем выше он поднимался, тем меньше давило присутствие пещеры, при этом волшебства вокруг не становилось меньше, просто оно становилось чистым и свежим, вымывая усталость из тела и духа. Не то, чтобы ему это было сильно нужно, в условиях 18-го этажа он мог провести несколько дней, если, конечно, будет что пить, а еще лучше есть, но сам факт таких изменений внушал некоторую надежду на кардинальное изменение обстановки. А потом лестница закончилась, и они оказались в пещере. Правда, пришлось развернуться, чтобы увидеть то, что скрывала установленная тут защита, но увиденное заставило Бера удивиться, ведь это был вход в подземелье. Он даже поддался слабости и на несколько мгновений зажмурился, надеясь, что ему это только показалось. Но нет, перед ним был вполне себе классический вход в подземелье, каких он успел насмотреться за время своего путешествия на юг, разве что намного более монументальный, чем виденный ранее. Одни только каменные створки широко распахнутых ворот были толщиной в полтора шага, а общая конструкция подавляла своим величием. Осматривая то, что выглядело как вход в подземелье, Бер обнаружил на фронтоне над входом надпись на непонятном языке спесрилицта, «Амнискуи Хуцинтрат». Что эта надпись означала, было непонятно, но попытка предсказать возможное прочтение хоть и не увенчалась успехом, но заставила поежиться, обещая что-то очень неприятное. «Оставь надежду всяк сюда входящий», — неожиданно серьезным голосом сообщил его спутник, а когда Бер с вопросом посмотрел на него, то пояснил: «Это перевод того, что там написано». «Ты знаешь этот язык?» — поинтересовался Бер, по-новому рассматривая мужчину. «Не сказал бы, что знаю, но читать через пень-колоду могу, а вот произношение у меня ужасное», — пожал тот в ответ плечами. «Все лучше, чем ничего», — философски заметил Бер, направляясь ко входу. Остановившись перед ступенями, он прислушался к своим ощущениям. Защита на воротах хоть и была похожа на ту, что была установлена на лифтах 18 и 15 этажа, но не была такой непроницаемой для физических объектов, по крайней мере снаружи. Вот изнутри выйти уже было сложно, если не обладать определенными навыками, а проникнуть за ворота можно было без проблем. Так что он мысленно пожал плечами и пошел через защиту, ему все равно нужно было идти дальше, чтобы добраться до академии. Резко уменьшившееся ощущение присутствия пещеры вызвало короткую потерю ориентации, но спокойно осматриваться было некогда, так как в него плюнули. Увернувшись на одних ощущениях, Берс сфокусировал взгляд и увидел стоящую на двух лапах птицу, пернатую ящерицу, в общем, какую-то птица-ящерицу, которая с тихим курлыканьем некоторое время рассматривала его, а потом открыла рот полный мелких острых зубов и плюнула. Согласно предвидению, та дрянь, которой это существо плевалось, вызывала судороги, так что ловить эти плевки голым телом не рекомендовалось. А так как целилась эта пернатая дрянь в лицо, то для некоторых подобная встреча могла закончиться плачевно. Сама птица-ящерица была парню по колено, если мерить в холке, а голова существа не поднималась и до пояса. Хотя если оно чуть выпрямится, то точно достанет, но обычное положение тела этой пернатой сволочи было горизонтальным, делая его похожим на птицу, если бы не передние лапы, оснащенные когтями, и длинный голый хвост, который на пернатом существе смотрелся очень странно. Из-за царившей вокруг темноты рассмотреть расцветку оперения было невозможно, но Бер был уверен, что оно ярко-алое, с черными и оранжевыми полосами, при этом цвета еще и будут переливаться под цветом. «Вот же, дрянь мелкая», — раздался позади голос его спутника. «А ну пшла отсель». В конце тот еще и как-то по-особенному зашипел, после чего вскрикнув, как будто ее пнули, птица-ящерица подпрыгнула, развернувшись в воздухе, и задала стрекача, исчезая из виду. В смысле, по ее оперению прошла волна искажения, и она действительно стала невидимой для обычного и даже темного зрения, только остававшийся видным хвост выдавал присутствие этого странного существа. «Знаешь, кто это?» — спросил Бер, прислушиваясь своим внутренним чутьем, так как уже понял, что даже на темное зрение тут полагаться не стоит. «Да откуда?» — отмахнулся мужчина. «Я же тут впервые». Ощущение от его ответа было странное, как будто тот и соврал во всем, но при этом и ответил чистейшую правду. Впрочем, Бер уже перестал удивляться связанным с этим непонятным существом, по какой-то причине прикидывающимся человеком, странностям. Раз пещере он зачем-то нужен, то кто он такой, чтобы протестовать? Вот только если бы тот еще перестал тащиться за ним, доставая своими вопросами и комментариями, было бы вообще хорошо. «А вот ты никогда не думал, как же выглядел мир давным-давно, когда еще никаких богов тут не было, как и людей?» Ну вот, опять пошли странные вопросы, на которые нет ответов. Вот представь себе, мир без людей и богов, когда все вокруг происходит только так, как и должно происходить, никто не перерывает планету в поисках блестяшек и руд, не загрязняет рек, не уничтожает леса и не выбивает зверя под ноль, между тем продолжал его спутник, идя рядом. Как выглядела такая земля, какие животные ее населяли, неужели там были все те же привычные всем, или может там господствовали существа, которые сейчас не увидишь даже в самых древних подземельях, или нет, на что ты намекаешь? Спросил Бер, тяжело вздохнув. Он не был знатоком былого, даже про современный мир он мало что знал, только то, что успел услышать тут или увидеть во время своего короткого путешествия. Точно так же он не любил философствовать. Ему и лекций наставника хватало, который любил иногда сказать как-то эдак, что мозги сломаешь, пока поймешь, что он имел в виду. Да ни на что, ухмыльнулся его спутник и саданул кулаком выскочившую из-за угла еще одну птицу-ящерицу, только в этот раз намного крупнее, тхолки почти по грудь взрослому среднего роста человеку, и другой раскраски. Просто монстры тут забавные, напомнили старые деньки. Мысли о произошедшем и возможные будущие проблемы. Наблюдая краем глаза за тем, как сопровождаемый его аватаром Бер проходит 19-й этаж, старательно обходя большую часть обитавших там искаженных динозавров, подземелье могло только мысленно восхититься тем, как парень технично сбежал от всех, чтобы не участвовать в разборках последствия появления и запечатывания демона. Впрочем, самому ему сейчас было не до этого, так что аватар действовал почти автономно, развлекаясь как умел. В конце концов, оно просмотрело все пропущенные записи и теперь пыталось решить, что ему со всем этим делать. К сожалению, тело демона распалось полностью, ничего не оставив после себя, так что даже изучать нечего было. Все-таки пламя гнева оказалось тем еще напалмом для создания варпа, выжигая саму их суть, завязанную на эмоциях. Гнев как миксером перемешивал потоки варпа, уничтожая любую взаимосвязь между ними, таким образом разрушая структурную целостность демона. В результате, у него теперь не было ничего для исследования, и приходилось опираться только на полученные от большого босса знания и те крохи информации, что оно сумело уловить. Вот только многое из этого не выудишь, так как знания от шефа были больше направлены на понимание того, с чем же ему довелось столкнуться и на способы защиты от этого явления, а уловленной информации было слишком мало. Так что придется ждать другого случая или того момента, когда оно сможет само открыть портал в варп. Но главной новостью, которая и заставила его сейчас заниматься проверкой своих владений, это принесенное ранее сообщение о гостях из-за грани, путешественниках из другого мира. То есть, они прибыли не из другой звездной системы или даже галактики, а из другой вселенной. А это значило, что они как минимум обладают значительными познаниями по таким путешествиям. И если удастся как-то развести их на эти знания, то можно будет более предметно заняться изучением им материума и разработать полноценную теорию межпространственного перемещения. Сейчас-то оно больше основывается на своих ощущениях и связанном с его природой понимании пространства, а эти знания очень сложно перевести в более понятную для живых существ информацию. При этом такие гости могут нести и опасность, так как исходя из озвученных шакалом данных, данные гости прибыли не просто на межпространственном корабле, а на страннике. Последние были особыми конструкциями, которые скорее были не кораблями, а полноценными самоходными базами, основой для которых были ядра из подземелий. То есть всегда оставался шанс, что такие гости просто обнесут чье-нибудь подземелье, сперев ядро, и смоются. Ведь мало какие из богов могут достать своего обидчика вдали от своих угодий, так что, как правило, достаточно свалить подальше и больше в этом мире не появляться. Понятно, что чаще всего такие гости или вовсе подземелья не трогали или захватывали брошенные подземелья, так что и преследовать их было некому, но оно то как раз и было ничье, то есть законной целью для подобных охотников. Ну и само их тут появление одновременно с проникновением демона, который еще и объявился на его территории, тоже вызывало подозрение. Так что нужно было еще раз убедиться, что никто не сможет добраться до его ядра, в том числе и потому, что оно может его переместить в любую из запасных локаций, поменяв с очень натурально выглядящим и ощущающимся муляжом. А то мало ли, какие у этих гостей есть технологии, может они умеют открывать портал сразу в комнату с ядром. Так что стоит подстраховаться, и про ловушку с мгновенно схватывающимся цементом не забыть. Часть 418. Появление демона поначалу не сильно затронуло Гликию, так как информация про этих существ не была широко распространена за пределами храмов. Тексты же об этих существах были не тем, что стоит изучать обычным людям, и тем более не входили в перечень того, что входило в обязательную программу обучения Гетер. Впрочем, сама Гликия об этом ничего не знала, так как не входила в число посвященных, а потому не посчитала появление демона чем-то особенным. В конце концов, вернувшиеся из своих походов через аномалии рассказывали и не такое, а на фоне некоторых описанных угроз тот выглядел и вовсе очень блекло. Только через несколько дней, пообщавшись в термах с Эльгой и вернувшись из своей поездки на родину Чессаны, она поняла, какой опасности избежала благодаря присутствию в подземелье идущих. Правда, Эльга больше веселилась и забавлялась, рассказывая, какой этот демон злобненький и как он на всех обижен, в особенности на их подземелье, Зато вот Чессона уже довольно подробно осветила касавшийся демонов вопрос. Так что теперь, если представится возможность общаться на эту тему, в чем сама Гликия очень сильно сомневалась, она не будет выглядеть совсем уж деревенщиной и сумеет поддержать беседу. Впрочем, какими бы опасными демоны ни были, но идущие наглядно показали, что на острове тем делать нечего, да и в этой части северных земель тоже. К тому же, альвы явно имели какие-то знания о том, как с этой напастью бороться, как возможно и орки, так что Гетера была уверена, что даже если поблизости от заявившегося демона не окажется идущего, что вряд ли, то и обычные искатели смогут того сдерживать нужное время, пока не подойдет помощь. К тому же, присутствие в пределах досягаемости метро подземелий двух богов, где поселились их божественные звери, также давало уверенность, что с подобной угрозой будет все решено в кратчайшие сроки. Ну а про то, что демоны смогут проникнуть в само метро и тем более подземелье острова, она и вовсе не переживала. Гликия прекрасно помнила рассказы искателей про неких зергов и то, что это охранники метро, готовые уничтожить любого настоящего вторженца. К тому же, она сама недавно общалась с хозяином островного подземелья, пусть и в виде молитвы, и пускай это было всего на мгновение, но она почувствовала его силу, которой явно никакой демон противостоять не сможет, просто растворившись без остатка в бесконечной тьме. По этой причине она совершенно не переживала про то, что демоны могут напасть на нее тут, и точно так же она не переживала о том, что такое нападение может произойти в Элладе, ведь там хватало своих храмов, а боги, которым они были посвящены, были не самыми терпеливыми к пытающимся забрать их верующих. Зато она озаботилась тем, что подобное нападение может произойти во время плавания до Эллады и обратно, ведь они будут далеко от любых храмов и подземелий, а значит и защитить ее смогут только те воины, которых она наймет. Несомненно, Гликия понимала, что шанс подобного нападения очень мал, ведь глупо было считать, что демон будет специально охотиться именно за ней. В море плавает полным-полно кораблей, а еще больше существует мест, которые находятся под покровительством различных мелких башков, не способных защитить живущих там даже от сильных монстров. Так что с большой вероятностью проникший в реальность демон отправится именно туда, а не на один из огромного множества плывущих куда-то кораблей. Если же тот все-таки выберет для вселения кого-то из плывущих, то выбор настолько велик, что вряд ли тот окажется именно на одном из принадлежащих ей кораблей. Но ей все же было бы спокойнее, если бы ее в плавании сопровождала идущая или группа достаточно сильных искателей, из прошедших обучение на острове. К тому же, если она сумеет нанять кого-то из нелюдей, то это повысит ее статус дома, ведь позволить себе подобное могут только редкие правители, да и то в основном на Востоке, ведь они могут себе позволить платить таким наемникам баснословные, по меркам Эллады, деньги. А уж если она среди нанятых будут и альвы, то это вообще произведет фурор, ведь тех в Средиземье видели очень редко, а нанимались к кому-то они и вовсе раз в 100 лет. Вот только как бы ей не хотелось заняться вопросом найма, перед ней стояли и другие задачи, например, подготовить заместительницу, которая должна будет провести показательные выступления воспитанниц во время осенней и весенней ярмарок. Ведь чтобы добраться до Эллады вовремя, ей придется отправиться в путь до начала ярмарки, иначе она рискует попасть на начало штормов. Учитывая же, что корабли будут новые, их ходовые качества были проверены только во время пробных заплывов, а по пути она собиралась зайти в несколько крупных портов, то неудивительно, что придется делать запас во времени. Так что сейчас она была плотно занята в своей школе, проверяя процесс обучения и преподавания, оценивая уровень подготовки проходивших обучение девушек и беседуя с той из девушек, которую решила оставить за старшую, на время своего отсутствия. А потом нужно будет снова отправиться в подземелье соблазнов, чтобы договориться с обитавшими там монстрами-девами о том, как они будут взаимодействовать с ее ученицами, пока ее не будет. Хорошо еще, что зимой связь между островом и Большой Землей почти прервется, разве что кто-то решит рискнуть и все-таки отправиться в плавание или совершит перелет на вертолете, но это будут единичные случаи. Так что напрямую контактировать им придется только немного осенью и потом весной, а как только погода наладится, то и она вернется. Ну и конечно же нужно будет снова посетить верфь, и не только для того, чтобы организовать представление, хотя и для этого тоже. К тому времени как раз должны будут закончить строительство ее личного корабля, на котором она и поплывет на родину, так что можно будет поучаствовать в его ходовых испытаниях, то есть проверить, какую скорость судно может развивать при разном ветре, а также как себя чувствует на открытой воде. Заодно можно будет более предметно обсудить будущее убранство кают, чтобы быть уверенной, что ничего не забыли. Ведь хоть они уже все и обсуждали, но это были умозрительные размышления над нарисованной схемой, а на готовом корабле можно будет посмотреть, как оно все будет стоять на самом деле. Ну а чтобы не ездить просто так, нужно подготовить представление, с которым проехать по нескольким подземельям, ну и конечно же заехать с ним в город. Она уже узнавала, там почти на каждом втором этаже имелись театры для выступления актеров и певцов, так что можно будет даже разместить в газете объявление, что в таких-то и таких-то подземельях, а также в городе, на таких-то площадках в такое-то время будут проходить выступления. Правда, для этого нужно будет заранее распланировать время поездки, чтобы в каждое подземелье пребывать в строго оговоренное время. И чтобы все прошло без накладок, нужно будет решить этот вопрос со службой, а также как-то уговорить хранителя или техника, выделить им повозки, чтобы не приходилось ходить пешком и можно было возить с собой весь необходимый для выступления инвентарь. Ведь в данный момент был запущен поезд только по восточной ветке метро, идущий от аэропорта через город до одного из ресурсных подземелий, где добывался странный металл, немного похожий на золото, но им не являющийся. В общем, работы предстояло много, так что было даже непонятно, как выкроить себе время на то, чтобы попытаться договориться с кем-то из идущих о сопровождении. Разве что с Чессоной переговорить, чтобы она занялась этим вопросом. Но согласится ли она, ведь пусть они и общались в термах очень неформально, но все же их статус был слишком разным, да и влияние у старейшины было только среди своих сородичей. Так что скорее всего придется обращаться за помощью к Хальварду. Вайкрис сосредоточенно пила ягодно-травяной настой и мысленно костерила Бера, который вовремя сориентировался и сбежал вниз, отправившись на поиски Академии, куда его уже давно пригласили, но у него все как-то не было времени туда наведаться. Микиада тоже буквально испарилась, наверное опять прячется на одной из полян, так что найти ее можно только случайно, даже если ты идущий. Возможно, Бер смог бы это сделать, но как уже было сказано, тот и сам от всех сбежал. Так что отвечать на многочисленные вопросы тех, кто не присутствовал при запечатывании демона, а также старейшины Надрина, приходилось ей. Нет, был еще Бивер, но он сам кого хочешь может допросить. К тому же у него сейчас имеется железная отмазка на все случаи, ему нужно усмирить запечатанного в меч демона, так что некогда ему всякой фигней заниматься. И казалось бы, она была сильнейшей идущей среди альвов, так что могла бы послать всех желающих ее расспросить куда подальше, но, ну не будет же она отказывать старейшине Чессоне, которая является третьей по силе идущей среди альвов, уступая только в Русту, состоящему в группе Вайкрис Щитовому. Да и прибывшей на остров вместе с Чессоной Матроне Ейловин тоже было неудобно отказать, ведь она все равно оставалась дочерью своего дома, делами которого хоть и не слишком-то горело желанием заниматься. Так что старейшина Надрин шел уже как придаток к этим двум женщинам, как и Круск, вместе с двумя человеческими мужчинами, представителями князей-основателей. Фактически, если так посмотреть, то это именно Матрона ее дома была тут лишней, ведь все остальные были основателями службы или представляли основателей. Не хватало только Хальварда, но он должен был вскоре подойти, и именно поэтому ее еще не принялись расспрашивать о произошедшем, и откуда вообще взялся тот демон. Конечно, скорее всего у каждого из присутствующих были свои мнения по этому поводу. Ну, может быть кроме людей, так как тем просто неоткуда было знать такую малораспространенную информацию. Но одно дело догадываться, а совсем другое получить точное знание. Приветствую всех собравшихся и прошу меня извинить за задержку, но возник срочный вопрос, который нужно было решить, поприветствовал всех открывший дверь Хальвард, о котором Вайкрис только что вспоминала. Ничего страшного, мы все понимаем, благожелательно улыбнулся Надрин, совсем по-свойски отхлебывая из широкой пиалы горячий настой. Сейчас никто бы не признал в очень просто одетом альве, который по-простецки, как какой-нибудь человек из глубинки, пил свой отвар в прикуску со сладким пирогом, того самого старейшину, что блистал со своими выступлениями на совете. Было даже немного забавно, так как старейшина старательно соответствовал выбранному образу, сумев изменить даже свои поведения и мимику. присаживайся, угощайся, Чиссона, как радушная хозяйка, а именно она выступала в роли приглашающей стороны и организатора встречи, подвинула к оставленному для Хальварда месту блюдо с куском сладкого пирога и налила в кружку отвара. Мы все равно ждали, когда Вайкрис съест свой кусочек, а то получилось бы, что мы сидим-едим, а она мучается от голода, вынужденная отвечать на наши вопросы. Сказано все это было настолько добрым и заботливым голосом, что несмотря на свои способности, Вайкрис на мгновение даже поверила, что все именно так и было. Правда, она быстро пришла в себя, но была вынуждена признать, что за время пребывания на родине Чиссона очень неплохо наловчилась использовать доступные ей как идущему навыки. Тот же глаз, впервые услышанный ими во время первого спуска на 10-й этаж, старейшина явно освоила на высоком уровне. И это заставляло задуматься, что же там такого происходит дома, что у Чиссоны была такая богатая практика. Впрочем, Вайкрис была уверена, что Матрона Еловин позже поведает, что за перетурбации там происходит, да и старейшина Чиссона вряд ли будет хранить такую информацию в секрете, но это будет потом, когда будут решены вопросы, касающиеся всех основателей службы и самой службы. Некоторое время они действительно пили настой с пирогом, но вот Вайкрис доела свой кусок и допила, так что как бы ей ни не хотелось, но пришла пора объяснить собравшимся, что же и почему произошло. Нужно только было подобрать такие слова, чтобы даже не идущим стало все понятно, но она постарается. Мясо некоторых обитавших в этих пещерах птиц-ящериц казалось не просто съедобным, но и очень даже вкусным. Правда, определить, какую именно тварюшку можно использовать в пищу, а какую лучше не стоит, могли только идущие, так как по внешнему виду это было сложно сделать. Дело в том, что мясо даже представителей одного, на первый взгляд, вида довольно сильно отличалось по своим свойствам. Так что если ты не обладал возможностью предугадывать последствия употребления в пищу соответствующего продукта, то легко мог получить отравление или просто несварение, так как мясо некоторых особей просто не усваивалось человеческим желудком. То же самое касалось и росших тут растений и грибов. На одной и той же ветке плоды могли иметь совершенно несочетающиеся свойства, как и грибы на одной грибнице. Кстати, все растения, грибы, насекомые и животные тут были какие-то неправильные, даже те, которые на первый взгляд выглядели вполне нормально. А еще они обладали различными странными свойствами и зачастую опасными навыками. Так, они повстречали яркую птицу-ящерицу, которая могла использовать голос, завораживая и подчиняя других существ, чтобы те сами шли к ней на обед и не сопротивлялись, пока их пожирают заживо. Другое существо умело заставить замереть свою добычу, просто взглянув на нее. К счастью, эти два вида существ встречались очень редко, но и другие птицы-ящерицы могли доставить изрядных проблем искателям. Кто-то имеет костяной нарост на голове и был способен крошить камень тараном, у кого-то когти были способны разрезать бронзу как бумагу, кто-то умел становиться невидимым, пусть зачастую и не полностью, а кто-то плевался различными ядами или распылял очень едкие жидкости. Были даже умеющие стрелять своими перьями, не уступающими по прочности бронзовым или даже стальным наконечникам стрел, или обладающих оперением такой прочности, что оно отлично заменяло им полноценный стальной доспех. Про всяких охотящихся стаями или особо крупных особей и вовсе вспоминать не было смысла, так как они просто были и могли доставить искателям изрядных проблем. Если же добавить к этому, что все эти особенности и навыки могли между собой сочетаться в любом виде, то становилось понятно, что без хорошего идущего, который подскажет, какая именно опасность на них сейчас обрушится, искателям тут делать было нечего. Сняв с жара очередной шампур с мясом, Бер снял мясо на блюдо, накрыв лепешкой, и принялся устанавливать новую порцию. Мясо было замариновано быстрым способом с использованием только местных ингредиентов и получилось невероятно нежным, сочным и ароматным. К счастью, установленный вокруг отпугивающий контур не позволял местной живности приближаться, так что они могли спокойно заниматься готовкой. Рецепт маринада рассказал его спутник, продемонстрировав, что может быть еще и полезным, а не только раздражающим. Он же показал, как найти нужные растения и плоды. Бер запомнил все ощущения от правильных растений, так что был уверен, что в следующий раз и сам сможет найти все необходимое для изготовления маринада. Так что в следующий раз можно будет пригласить сюда Микиаду на пикник. Место тут интересное, животные разнообразные, как и растения, свойства у них тоже довольно занимательные, так что будет интересно разбираться, а самое главное, что никто их тут не побеспокоит, даже другие идущие. А еще тут почти не было аномалий, а те, что были, не представляли опасности. Понятно, что они оба в любом случае заметят любую аномалию, но одно дело, когда те попадаются чуть ли не на каждом шагу, от совсем маленьких, до настолько больших, что перегораживали весь коридор или занимали целую комнату, так что постоянно приходится искать обходные пути, и совсем другое, когда можно спокойно гулять практически где хочешь, только иногда корректируя свой маршрут. В общем, эти три этажа были отличным местом для отдыха, и Бер собирался воспользоваться этим по полной. Но это потом, а сейчас его ждал ужин, пусть немного не в той компании, какую он предпочел бы, затем стоило немного поспать, после чего их ждал дальнейший спуск вниз. По ощущениям, чтобы добраться до академии, им предстояло пройти еще три этажа, а учитывая, что они проходят их впервые, это займет весь следующий день, так как нужно будет зарисовать схемы этажа, что хоть и не трудно, но отнимает время. Проверка. Новые старые ощущения. Неожиданность. Занятая перепроверкой всех своих систем самообороны и параллельно созданием источника природной магии, подземелье наблюдало за происходящим в своих пещерах только краем глаза, просто чтобы не пропустить что-то действительно интересное. В конце концов, оно могло в конце дня просмотреть записи тех событий, на которые не требовалось немедленной реакции, но которые сами по себе были интересными. И даже когда Бер все же отправился вниз, с целью достичь академии, оно хоть и отправило с ним своего аватара, но точно так же уделяло этому событию немного внимания. Все-таки в сравнении с его собственной безопасностью, это происшествие не играло особой роли. Нет, само по себе попадание Бера в академию было очень нужным и полезным лично для него шагом, ведь его собственная безопасность зависит в том числе и от силы живущих в нем искателей, которые будут защищать источник своего благосостояния. Но он-то до академии как раз пока еще и не добрался, а посмотреть на то, как его сильнейший пользователь силы изучает остатки настоящего подземелья, можно было и в записи. Все равно опасность тому не грозила, ни с его навыками, а значит и наблюдение за его приключениями сродни тому, как читаешь книгу, с героем которого точно ничего не случится, вроде бы интересно, но не вызывает эмоций сопереживания. В подобных произведениях ставка обычно делается на сам сюжет или юмор, но когда ты смотришь за опытным пользователем силы, то и смешных ситуаций с ним почти не происходит, так как он их банально избегает. Хорошо еще, что шедший с Бером аватар пытался немного разнообразить происходящее, подкидывая наводящие вопросы и необычные идеи. Единственным событием, которое подземелье просто не могло пропустить и даже было вынуждено ради него отложить проверку систем безопасности, было приготовление и поедание шашлыка. И пусть оно не могло ощутить всю полноту вкуса, но частично снизойдя на аватара частью одного из своих потоков сознания, оно смогло почувствовать запах и вкус хотя бы частично. Не воспринять память о вкусе, как оно знакомилось с вкусом того или иного блюда, а почувствовать его собственным языком. Это был довольно интересный опыт, который, к тому же, пробудил часть памяти, связанной с едой, напитками, пикниками и выходами на природу. Нет, оно и раньше большую часть этого вспомнило, особенно эти воспоминания помогли, когда оно создавало газированные напитки, но все же это было больше немного абстрактные воспоминания. Оно могло вспомнить, какой вкус должен был быть у того или иного блюда или напитка, но вот сам вкус, как он ощущается, вспомнить не получалось. Возможно, это было связано с тем, что в новом воплощении у него просто не было отдела, отвечающего за вкус и запах, ни языка, ни участка мозга. Сейчас же оно вспомнило все это более полно, со всеми оттенками и нюансами вкуса и запаха.